Глава 17. Академия Десьянс проводила громадную работу. Сейчас надо было составить сложнейшие таблицы для определения времени по высоте солнцестояния. Все академики говорили, что для этих расчетов ученому нужно самое малое 3 месяца. «Дайте мне», — сказал Эйлер. «Мне нужно всего 3 дня». И сделал за 3 дня. Но от напряженного труда ослеп на правый глаз. Когда Эйлер умрет, люди не скажут, что перестал жить, а скажут так: Эйлер перестал вычислять. Одноглазый гений жил в цифрах, и в море цифр ему было хорошо, как моряку в океане. По вечерам короткий отдых, когда секретарь Фус прочитывает ему газеты немецкие. А Эйлер в это время, чтобы без дела не сидеть, занят с магнитами. Стол перед ним, а на нем пластинки. Передвигая их, он слушает известия мира и силы магнетизма изучает. «Довольно, Фус. Вам спать пора. Итак, до завтра». Он открыл окно. Ладожский лед еще не прошел. Улица была пустынна, лишь вдалеке, размахивая шляпой и танцуя, шел человек. Высокий, молодой, красивый и нарядный, он что-то напевал. Наверное, выпил лишку. Забавно тратят люди время, когда могли бы с большей пользой логарифмы вычислять. Но это был не пьяный, а вдохновенный композитор. «О, сударь мой!» — сказал он Эйлеру, в окне его завидев. «Я так сегодня счастлив, закончив новое творение! Не знаю, приходилось ли вам когда-либо испытывать восторг Творца?» «Бывало», — буркнул Эйлер из окна. «И не реже вас». Незнакомец с улицы представился, взмахнув шляпой. «Меня зовут Франческо Арая. Я завтра с музыкой своей буду играть у графа Левенвольде. Но я наполнен ею так сегодня, что вам хотел бы что-либо из нее исполнить. Позволено ли будет?» «Браво!» — ответил Эйлер и позвал лакея, чтобы тот впустил в дом композитора и клавесин к окну придвинул. Франческо Арая, с порога скинув плащ, присел за инструмент. Пальцы его обнажились из-под манжет, хрустящих черными кружевами. «Название композиции такое: «Сила любви и ненависти». «Я слушаю. Извольте». Он заиграл, а Эйлер поднял глаза к потолку, мысленно проведя через него диагональ. Расчет кубатуры помещения занял немного времени, но этот вдохновенный шалопут, кажется, еще не скоро кончит тарабанить. «Вы не устали?» — спросил его Эйлер, церемонно привстав. «Как вы нетерпеливы!» — возмутился тот. «Я только начал! Прослушайте пассаж вот этот! И как он показался вам?» «Вы в самом деле гениальны», — исполнив свое сочинение, Арая признался. «Поверьте мне, я душу всю вложил». «И это видно», — ответил Эйлер. «Но меня заинтересовала не ваша музыка, а звуки». Франческо Арая был поражен. «Я создавал не звуки, а музыку. Вы отвечаете ли, сударь, за те слова, что произносите столь легкомысленно?» «Вполне», — сказал на это Эйлер с улыбкой добрую. «Тем более, что я живу в стране с таким суровым климатом, где за слова людей привыкли вешать». «Что делать? Я до безумия влюблен в большую медведицу, и вот на корабле, наполненном моими иксами и тангенсами, переселился я поближе к северу». «Постойте же, куда вы?» Удержав артиста, Леонард Эйлер продолжил. «Ваша музыка взволновала меня, как подраздел богатой науки об акустике. Слушая вас, я невольно задумался об отношении между колебаниями струн и воздушной массы. Вы, случайно, не извещены? Применял ли кто-либо из композиторов логарифмы для различия в высоте музыкальных тонов?» «Пожалуй, лучше мне уйти», — сказала Рая, берясь за шляпу. Эйлер смешал магниты на столе и воскликнул: «Так и быть, я напишу научный трактат о музыке». Арая возмущен был до предела. «И это все, что вы можете сказать о моей музыке?» Еще не все. Гармония звуков непременно должна объединиться с гармонией красок. Я не побоюсь выдвинуть в науке новейшую гипотезу. Музыка должна быть видима слушающему ее. Леонард Эйлер впоследствии написал трактат о новой теории музыки и выдвинул идею об отношении звуков к краскам. Эта идея его не умерла в России. В 1910 году Скрябин сочинил первую светомузыкальную симфонию «Прометей». Райан нахлобучил шляпу на пышный парик. «Ты пьян или сумасшедший?» — заорал он, убегая прочь. Леонард Эйлер со вздохом произнес ему вдогонку. «Это тоже гипотеза! Гипотеза о сумасшествии Эйлера!» «А впрочем, — задумался математик, — я опять опережаю свое время». На следующий день Арая играл в покоях Левенвольде. На мойке, в доме пышном и богатом, он сумел понравиться обер-гофмаршалу. Оперу его поставили в придворном театре. Анна Иоанновна была ею довольна. Играя с князем Черкасским в квинтич на бриллианты, она прослушала музыку с удовольствием. Кантата же Арае называлась так: «Состязание любви и усердия». В кантате этой были такие куплеты: «Можно ли найти более усердие, чем у тебя, августейшая самодержица, и любовь более пылкую, чем любовь твоих подданных? Как не счесть звезды на небе, так невозможно исчислить твои славные деяния. О, смелость композитора! Ты потерпела аварию средь океана добродетели. Солнце не нуждается в похвалах, как и божественная русская императрица». «А он и впрямь гениален», — сказала Анна Иоанновна. «Такого-то нам и надобно». Придворные с восторгом окружили композитора. «Ах, сеньор Арая, как вы тонко поняли нашу добрую императрицу, как вы справедливо очертили ее ангельский характер!» Осыпанного милостями и золотом, его повели к присяге. У святого алтаря композитор, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся верой и правдой служить ее императорскому величеству государыне. Арая, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он писал оперы, балеты, кантаты. Музыка его была приятна для слуха. Сеньор Франческо Арая почти всю жизнь провел в России, но Россия его не запомнила. Она не стала петь его арий, хотя первая опера в России — это его опера. Арая приобрел печальное бессмертие. Музыка надрывалась в ужасных воплях, оплакивая человека. Шли ряды полка Ингерманландского, скорбные. За ним три фурьера верхами, трубачи и литаврщики. Шел поручик весьма одинок, держа багровое знамя. Шталмейстер и шестерка лошадей в попонах траурных. Два маршала и чиновники коллегии российских. Шагал рыцарь в светлых латах из серебра. Шел флота лейтенант с белым распущенным знаменем. Потом, опустив голову, двигался рыцарь в черных латах. Горцевал конь покойного, тоже в трауре. Без субординации шли, разевая рты, синодальные певчие. Голосили. За певчими духовенство столичное, чины синодские. Выступал бригадир, плача. За бригадиром полковники. Нехорошо завывали на Невской перспективе смертельные гласы труп. В окружении ассистентов пронесли на подушках вещи. Каску, рукавицы, шпоры, шпагу, знак Александра Невского, знак Андрея Первозванного, жезл командорский. По бокам процессии преображенцы несли пудовые свечи. Показалась и сама колесница печальная. «Кого хоронят-то?» — спрашивал народ по обочинам стоя. А в гробу лежал он, генерал-прокурор империи, его высокое сиятельство графы Павлы Ивановичи Ягужинские, что ранее звались от императора оком Петровым. Теперь это око затворилось. Каждоминутно с фасов крепости стреляли пушки. Ягужинского опустили на пол церкви Вознесения, что в лавре Александра Невской. Войска по обычаю воинскому дали троекратный салют из ружей. И тогда пушки замолчали и разбрелись средь кочек могильных провожающие, и кареты разъехались. И тогда на кладбище опять стало тихо. Генерал-прокурора на Руси не стало. «А мне опять думать», — сказал граф Берон своему фактору Лейбе Либману. «Сначала умер обер-прокурор Маслов. Теперь горлопан этот. Кого еще я могу противопоставить мерзавцу Астерману, который день ото дня наглеет, набирая силу в государстве?» За окнами графской кареты скользила, почти не задевая Берона, будничная суета Невской перспективы. «Может, Волынского?» — подсказал Либман. «Он верен вам. Он верен, как верные пантеры мамелюкам в Египте. Сегодня она ласкова, а завтра рвет глотку своему повелителю». Анна Иоанновна смерти всегда боялась, даже чужой. Имени покойного в разговоре со Стерманом старались не упоминать. «На место упалое кого думаешь поднимать?» — спросила. Чихнул Астерман, и стало тихо в апартаментах царицы. «Никого!» — ясно ответил Астерман. «А как же империи без надзору прокурорского быть?» «Ваше Величество!» — уверенно заговорил Астерман. «За время мудрого царствования вашего нравы в народе вы столь исправили своим личным примером, что отныне и без генерал-прокурора нам обойтись можно, ибо кротость ваша тому способствует». Так и сделали. Прокурорский надзор уничтожили. Теперь была открыта дорога любому беззаконию. Воруй, грабь, режь, насилуй, убивай, жги. Если ты богат и знатен, тебя никто не осудит. Но на смену Астермановщине из тени престола уже медленно подкрадывалась осторожная, вороватая Бероновщина. Два паука в банке одной никогда не уживутся и будут жрать один другого, лапы друг другу отрывая, пока один из них не испустит дух. А далеко от двора и Петербурга жила особая Россия, Россия трудов и подвигов, поисков и находок. Окраины страны определяли будущее развитие российской державы. Этим окраинам нужны были ни сахар, ни шелк, ни пудра и ни павлины, ни педрилы и ни араи. Только головы природные, разумные, дерзостные. Химия, металлургия, геология, физика – вот суть наук промышленных. И было решено отправить за границу трех учеников. Выбрали из студентов Ломоносова, Виноградова, Рейзера. Барон Корф вышел к ним, чтобы проститься перед разлукой. «Я верю, — сказал он, — что вас ждет славное будущее. Кто-либо из вас троих да будет прославлен. Может, это станете вы? — сказал он Рейзеру. «Надеюсь и на вас, сударь, — повернулся барон к Виноградову. Или вы?» Неуверенно произнес Корф, глянув на Ломоносова. «В любом случае, — заключил барон свою речь, — я уверен в силе разума вашего, и пусть знания, обретенные вами за границей, обратятся в глубину России, которую вы должны прославить своей ученостью». После чего Корф отправился в Курляндию, где на лесной поляне рано на рассвете он бился с Менгденом за руку и сердце прекрасной фрейлины Вильдеман. Пронзенный шпагой выше третьего ребра, Корф был сражен бесславно на поле чести и возвратился в Петербург, где его ждала отставка от дел академических. «Безбожников я не люблю», — сказала ему Анна Иоанновна. Корф, страдая от раны, с трудом согнулся в поклоне. «Безбожники», — отвечал, издеваясь над ханжеством императрицы, — «необходимы великому государству так же, как и святоши, помазанные лампадным маслицем». «Ах, ваше величество! Приговорите же меня к делам самым безбожным и самым безнравственным!» Его сделали дипломатом, он укатил в Европу. Но все-таки, пока он правил академией, ему удалось свершить хоть одно доброе дело. Корф устроил судьбу трех безвестных юношей. Как-то они там сейчас. Куда влекут их паруса европейской учености? Петр Рейзер сделается заправским уральским горняком. Дмитрий Виноградов откроет китайский секрет и создаст для России фарфор, прозрачный и лучистый. А вот Ломоносов... Кем станет Ломоносов? Море жизни человеческой было очень бурным, но и паруса судеб людских насыщены ветрами до предела. Эпилог. Кардинал Флери вошел в покои Людовика XV. «Мы напрасно пренебрегаем России», — сказал он королю. «Не ошибается ли Франция, отворачиваясь от страны, которая велика уже по своей неисчислимой пространственности?» «Пространство еще не делает империи», — отвечал король. «Но в выгодах политики Версаля было бы разумнее признать Россию за империю. Весь мир уже не называет Анну Иоанновну царицей. Лишь французское королевство упорствует на этом титуле». «Варварская окраина мира», — отмахнулся Людовик. «На этой-то окраине мира», — улыбнулся едко Флери, — «мы, просвещенные французы, потерпели стыдное поражение при Данциге. Не послужит ли гибель экспедиции графа Луи Плело хорошим уроком вашему величеству?» «Флери!» — возмутился Людовик. «Уж не затем ли вы пришли в столь поздний час, чтобы учить своего короля на сон грядущий?» «Королей, увы, никто не учит», — покорно согласился кардинал. «Короли обязаны сами учиться на собственных ошибках. И вы не забывайте, что я был вашим наставником, когда вы еще были дофином. Вспомните, как я по утрам сек вас розгами. Как раз по тем пухлым местам, которыми вы ныне усаживаетесь на престол». «Учение впрок пошло», — засмеялся Людовик, оживляясь. «Послушайте же меня», — продолжал Флери. «Недовольство русского народа растет. Не пора ли нашей стране учесть всю силу этого гнева, чтобы в политике Версаль использовал затем Россию и дружбу с нею, и штыки русские? Вы посмотрите на Австрию». «Чушь!» — сказал король, не желая смотреть на Австрию, извечную противницу Франции. «Однако такая чушь, как дружба с Россией, дает Вене возможность использовать в интересах Габсбургов легионы русских непобедимых армий». «Побольше бы и нам такой чуши!» — с жаром воскликнул Флери. «Русские, — сказал король, — ленивы и медлительны». «Хороший механик, — подхватил Флери, — способен оценить достоинство машины, даже когда она находится в состоянии покоя. А сейчас чудовищная машина России начинает двигаться. Она развалится на ходу. Флери, чего вы от меня хотите?» «Я хочу разумности в политике, ваше величество». «Время разума не наступило. Когда мне говорят о России, я руководствуюсь лишь чувством». «Брезгливые чувства вашего величества могу расшевелить напоминанием не вполне уместным. Позволено ли будет?» «Да. Несчастная цесаревна Елизавета, дочь Петра Великого, была ведь нареченной невестой вашей. Эта женщина могла бы по праву стать королевой Франции. Если же этого не случилось, то Франции было бы удобно сделать Елизавету императрицей российской. Политика двора русского движется Астерманом, лишь в каналах интересов двора Венского. Но сбросьте власть насилия немецкого, и русские придут в объятия Франции. В ваши объятия, король! Людовик XV задумался. Ваш трюк забавен. Но погодите, кардинал, сейчас Россия устремляется против нашего друга Турции. Сначала мы проследим издалека, чем закончится эта возня. Если русские станут побеждать, тогда да, я согласен. Но я свято верю в другое. Турки замучают армии Миниха в тех необозримых степях, где от жары мозг у людей закипает в черепе, как деревенская похлебка в медном котле. А человек, который был нужен кардиналу Флери для связи с Россией, находился рядом. Это был Сенька Нарышкин, бывший придворный развеселого двора цесаревны Елизаветы Петровны. Покинув родину, он нашел прибежище в Париже. Сенька был не просто беглец от ужасов лихого царствования Анны Иоанновны. Это был политэмигрант. В его душе зарождалась месть. Он замышлял страшные планы, как вовлечь Францию в борьбу против иноземного засилья в России. Во сне ему виделась Елизавета с короной на голове. Нарышкин уже приметил дорогу, по какой Флери ездил в Версаль, и ему часто хотелось вспрыгнуть на подножку кареты, чтобы сказать всесильному кардиналу: «Ваша эминенция, вмешайтесь в дела русские. Что вам стоит потратить несколько кошельков золота? Поверьте, это для Франции неубыточно, зато Франция сыщет на востоке друга верного, Россию. Кровавой Анне на престоле российском не быть, быть на престоле кроткой сердцем Елизавете».